Понимаешь, Никитушка, без Кощея нам змей поганого нипочем не одолеть, — развела руками баба-яга. Силой нам его не взять, колдовством не свалить. Ящеры, они еще с древнейших времен землей правили, еще до Перуна и дождь бога под небом власть держали, и все им покорялись. Вы на динозавров намекаете? Так это не научно. Легенды легендами, но никто пока не доказал, что во времена Древней Руси на земле еще водились тираннозавры и птеродактили. А кто тогда твою супругу ненаглядную украл? Али и тут врут сказки? Я сжал виски руками и крепко задумался. Алена, Маняша и наша царица были похищены летающим змеем. Это я видел собственными глазами. Приобщил чешуйку к делу, опросил свидетелей, спустился за доказательствами в подземный мир и четко могу заявить, их унес змей Горыныч. Возможно, фамилия его происходит как раз от того, что он живет на Стеклянной горе. Но называть его динозавром, он же, по общему уверению, в человека превращается. А факт наличия птеродактилеобразного Homo sapiens еще не подтвержден даже фантазиями альтернативных историков. И как тут быть? Лететь надобно, Никитушка! Уже с Кощеюшкой-то я сама переговорю. Не в его интересах, чтобы на Святой Руси какая-никакая сила левая без его преступной воли разбойничий промысел вершила. Не попустит он такого безобразия. С этим тоже не поспоришь. Гражданин бессмертный у нас признанный авторитет, и практически каждое второе преступление, совершенное в Лукошкине и окрестностях, тянется корнями все к тому же Кощею Кирдык-Бабаевичу. И это факт, с ним не поспоришь. Хорошо, я согласен. Теперь ваша очередь рассказывать. А я чуть устала. Кости ломит, в спину отдает, да в боку стреляет, это к нерадостно. С победной улыбкой развернулась яга. Утро вечера мудренее. Иди к спать, Никитушка. Об моей личной жизни-то мы завсегда потолковать успеем. Я почувствовал, что меня банально кинули. Однако спорить с моей домохозяйкой не стал. Одного взгляда на выгнувшего спину кота хватило, чтобы понять последствия излишнего любопытства. Оно, как известно, губит не только кошек, но и милиционеров. «Спокойной ночи!» — приподнялся я. «И тебе, сокол ясный!» — поклонилась бабка. «Вот только Митеньку из-под стола вытащи, да и в сенях хоть на солому вскинь. Пущай тоже на мягком выспится перед дальней дорогой». Тому, как я тащил на своем горбу тяжеленного Митяя, можно было бы посвятить целую главу. Два раза он у меня падал, один раз головой и серьезно. Три раза мы рухнули вместе, потому что тащить этого бегемота и не надорваться нереально по-любому. В сенях он у меня просто соскользнул с плеч и на автомате пополз к своей лавке, где на тот момент, как вы помните, спал Кнут Гамсунович. Мите это было фиолетово, но я успел вовремя развернуть его в противоположном направлении. Митя дважды пытался пробить головой стену, потом влезть на нее же спать, потом плюнул и засопел на соломе в углу. Уф! Теперь и я мог дотопать наверх до своей старой кровати. Уснул, едва коснувшись головой подушки. Просто как будто бы провалился не только в подземный мир, но еще и на пару уровней ниже. Довольно глубоко, короче. Снов практически не было, только уже под утро, буквально за полчаса до рассвета, я увидел мою Алену. Она была очень грустная и почему-то сидела в нашей московской шоколаднице. Перед ней стоял остывший капучино с опавшей пенкой. Я подошел к ней, пытался обнять, заговорить, но она все отстранялась от меня, все смотрела на дверь, словно кого-то ждала, а я ей был абсолютно неинтересен. Все становилось сложнее, запутанней, я окончательно перестал понимать, что к чему, когда в двери вошел сам Леонардо Ди Каприо, бритый наголо, как баклажан, в спортивном костюме с лампасами, и моя жена вдруг бросила на него самый любящий взгляд». Я протянул руку, чтобы встать между ними, и в этот момент меня разбудил петух. «Кукареку!» — на совершенно истерической ноте проорал за окном пернатый ангел-хранитель. Я подскочил на кровати и, может быть, в первый раз в жизни был ему благодарен, а не хотел придушить. Петух надрывался изо всех сил, насколько ему позволяло луженое горло и его личные понятия о социальной справедливости. Ну, в том смысле, что если петуху взбрело в голову орать в 4 утра, то ничто на свете этого не изменит. Ну, кроме кастрюли, наверное. «Бабуль!» — я спустился вниз, умытый и одетый к завтраку. «Иду, иду, Никитушка!» «Вот уже и кашка крупы гречневой поспела, оладьи с медом ждут, а самовар пыхтит, как медведь в берлоге, нас чаем напоить хочет». «А остальные где?» — поинтересовался я, садясь за стол. «Посла немецкого я еще до рассвета домой отправила. Нечего ему тут у нас торчать, мало ли чем зато бояре грозить станут. Вдруг да у человека хорошего вся карьера коту под хвост пойдет». «А Митька?» «В сенях кашу плетает», — фыркнула яга. «Он ж деревенский. До первых петухов вставать приучен. Как бы поздно не лег». «Тоже верно. За общий стол нашего увольня бабка пускает редко. Субординация, в ее понимании, вещь серьезная. Раз уж царь со своими конюхами за одной скатертью не обедает, так и сыскной воевода до одних щей со младшим сотрудником опускаться не должен». «По-моему, Митя у нас уже 100 лет как член семьи. Без него никогда ничего не происходит. Может, хватит его прессовать?» «Тьфу на тебя, Никитушка, непонятно, что бормочешь. Это все для его же блага. А ты вон не тяни, за ложку берись. Дорога-то у нас впереди дальняя». У меня разом пропал аппетит. «Отправляемся на Стеклянную гору». «И вот в кого ты такой догадливый, соколик, прямо ума не приложу. Я еще тебе и сказать ничего не успела, а ты уж сам все знаешь», — всплеснула руками глава нашего экспертного отдела. У меня появилось легкое подозрение, что она надо мной издевается. Но глаза бабы-яги были такими искренними. Я придвинул к себе тарелку и не стал спорить. Бабка, подперев голову руками, присела напротив. Свойственной многим женщинам малопонятной страстью смотреть, как мужчина ест, она не страдала. Значит, просто хочет поговорить. «Ешь, ешь, Никитушка, не отвлекайся. Я сама тебе все расскажу. В путь дорогу дальнюю нас избушка повезет». «Ага», — мысленно отметил я, — «логично. В ступе мы все трое не поместимся. Перегруз». «К тому же нам еще с собой по пути царя-батюшку захватить надобно. Да в случае исхода благоприятного еще и 3 девиц здоровых. Однако же ступу с собой возьмем, она для разведки с воздуха вещь незаменимая». «Тоже разумно. К примеру, надоест мне в избушке бегущей трястись, так всегда можно просто плавно полететь на бабкиной ступе. Управлять я умею, да и на свежем воздухе быть полезно. Осень уже, последние теплые деньки захватить надо». «За домом Васенька да Назимка присмотрят. А в городе нам сейчас ловить нечего. Придется на выезде всей опергруппой преступное дело распутывать». «Согласен», — наконец смог вставить слово и я, отодвигая пустую миску. «Вы выяснили, как нам победить Змея Горыныча?» «Нахожусь в процессе», — неопределенно покривила губки глава экспертного отдела, булькая мне в чай 3 ложки варенья. «Ясно. Я только-только хотел сказать, что такой сладкий не буду, как в горницу вломился Митя». «Тревога! В ружье!» «В ружье?» — на автомате поправил я. «Нет, Никита Иванович, именно что в ружье? От слова враг, ворог!» — обстоятельно пояснил он и продолжил опять на той же истеричной ноте. «Враги наступают! С улицы идет войско боярское! 4 дружины, а поперед всех сам Бодров на белом коне с дьяком Груздевым!» «Оба на одной лошади?» «А тьфу на вас, Никита Иванович, чего вы к словам-то цепляетесь? Ты ж непонятно, что отделение сей же час лютым штурмом брать будут!» «Бабуль, собирайтесь, нам пора!» Я прекратил пустую болтовню, встал из-за стола, надел фуражку и поправил ремень. «Мы выйдем, разберемся». «Так там уж без драки, глядите у меня». «Так как получится!» — с надеждой развел руками Митька и уволок меня во двор.